Часов у них не было, но потому что за окном начало сереть, а у хозяйки что-то стукнуло, решили, что пора. Следовало спешить, дабы поспеть в приемную градоначальника к началу приема, к 9, узнать, сам ли он будет принимать, и успеть незаметно уйти, если окажется, что прием идет помощник. Верочка оделась в новое платье, надела старое пальто и шляпу, а загодя купленную новую тальму и шляпу уложила в саквояж. Длинная накидка без рукавов замечательно подходила для подготовки оружия к бою. Не будь хозяйка такой любопытной, можно было переодеться и сейчас, но по расчетам подруг следовало не наводить вдову чиновника на какие-либо подозрения. Заехав на вокзал, Верочка переоделась. Саквояж со старым пальто и шляпой передала Маше, они расцеловались. На улице уже рассвело, но было мрачно, холодно, малолюдно. У градоначальника собралось около 10 посетителей. Всякий входивший спрашивал: «Градоначальник принимает?» «Принимает», — отвечал дежурный офицер. «Сам принимает?» «Сам». Как бы для последней проверки ее хладнокровия, какая-то женщина протянула ей прошение с просьбой проверить, верно ли написано. «Да вы покажите офицеру». «Ой, что вы, я боюсь». Верочка заговорила с офицером, обратила его внимание на просительницу, а сама внимательно вслушивалась в свой голос. «Нормальный, руки не дрожат, от ночного волнения не осталось следа. Ничего на душе, кроме заботы, чтобы все сошло, как задумано», вспоминала она много позже. Неожиданно адъютант градоначальника поставил ее крайней. То, что представлялось уже много дней, вдруг мгновенно развернулось перед ней. Трепов вошел в сопровождении свиты, остановился напротив. «О чем прошение?» «О выдаче свидетельства о поведении». Он черканул что-то карандашом по бумаге и повернулся к следующей просительнице. Та, волнуясь, заговорила, протягивая бумагу. Верочка спокойно достала из муфты револьвер, подняла руку под тальмой и, выкинув дуло, нажала спуск. Осечка! Ёкнуло сердце, но Верочка опять нажала. Выстрел, крик. «Сделано!» Она бросила револьвер и стояла, ожидая. От внезапного озноба ее все трясло. Все сдвинулось, покачнулось и задвигалось в комнате. Посетители побежали вон, а свита набросилась на преступницу. Ее повалили и били довольно жестоко, а один принялся душить. «Где револьвер?» — раздавались крики. «Отнимите у нее револьвер! Остановитесь! Вы убьете ее! Уже убили, кажется! Погодите, господа! Надо же следствие произвести!» Твердые руки подняли ее с пола и посадили на жесткий стул с высокой спинкой. «Кто вы?» — спросил какой-то чиновник. «Мещанка Козлова», — ответила заучено. Руки ее связали полотенцем за спиною и поставили сторожить двух солдат с винтовками. В дальнем углу комнаты взволнованные военные, полицейские, судебные чиновники о чем-то совещались, приходили новые, с любопытством осматривали Верочку. Уходили. Она потеряла счет времени. Одно она ощущала четко — сознание выполненного долга. Новым было чувство страха и почтительного уважения, с которым на нее смотрели все, от солдат-охранников до генералов. Узнает ли Сергей ее действиях? Поймет ли, что ради него она совершила это, представляя, что не боголюбого, неизвестного ей, а милого Сережу разложили на лавке и терзают. 30 марта 1878 года председатель суда Кони осмотрел залу судебного заседания, в который на следующее утро должен был начаться процесс, по всем ожиданиям, долженствующий стать этапным в истории России. Дело Засулич, по малопонятным ему соображениям, всячески старались превратить в чисто уголовное, и потому передали на рассмотрение суда присяжных. Решение это широко обсуждалось, и сторонние наблюдатели считали, что министр юстиции граф Палин руководствуется при этом желанием показать российской общественности и всему миру, что даже суд присяжных может осудить Засулича. Получила известность фраза Палина: «Присяжные вынесут обвинительный приговор и тем дадут отрезвляющий урок безумной кучке революционеров. Докажут всем русским и заграничным поклонникам геройского подвига Засулич, что русский народ преклоняется перед царем, любит его и всегда готов защитить его верных слуг».